хрипло уточнила в ответ. «Знаешь, мне чертовски хочется кое-что сделать», — пробормотал мужчина, опустив взгляд на мои губы. «Можно?» «Нужно». Я привстала на носочки и сама потянулась за поцелуем. Он был головокружительным, ослепительным, очень ярким и воздушным. Рядом с Максимом я почувствовала себя юной, неопытной девчонкой, у которой подкосились ноги от первого поцелуя. «Откуда ты такая взялась?» Тяжело дыша, хрипло спросил мужчина. «Из города!» — хихикнула я и помчалась вперед. «Догоняй!» Бежать по лесу было нелегко, да и мой спутник оказался более быстрым, ловким. Я сама не поняла, как меня прижали к стволу ели. «Не отпущу», — прорычал Максим. «Больше никуда не отпущу». «Ах, так!» — рассмеявшись, протянула руку и дернула ветку. Моментально нас засыпало снегом и раздался мужской смех. «Вот рыжая зараза!» «И совсем я не рыжая!» Весело рассмеялась и бросилась бежать. Глава 5. Я смотрела на камин, наблюдая за огнем, который с веселым треском пожирал поленья. Огненная стихия завораживала. Пламя то вспыхивало красным, то приобретало рыжий оттенок, который сменялся на желтый. Дерево кряхтело, скрипело, но под неудержимым натиском сдавалось и начинало гореть. «О чем задумалась?» Максим наполнил мой бокал вином, чуть отодвигая тарелку с шашлыком. Мясо, кстати, действительно вышло обалденным. «Знаешь, на огонь можно смотреть вечность», — улыбнулась я. «Это точно», — мужчина кивнул. «А еще на воду». «И как работают другие», — добавила я и рассмеялась. «Ох, кто-то у нас сливка-ленивка». «Теперь да», — кивнула в ответ. «Меня недавно сократили, так что я пока безработная и вполне могу позволить себе немного побездельничать». «Ого!» — Максим качнул головой. «И за что тебя так?» «За вредный характер». «М-м-м», — мужчина прищурился. «Врёшь?» «Не-а, честное слово». «Знаешь, а я не верю». Мой собеседник взял в руки пульт, и уже через секунду комната наполнилась приятной тихой мелодией. «У тебя самый замечательный характер на свете. Ты просто плохо меня знаешь». «Ничего, мы это обязательно исправим». Максим вскочил с кресла и протянул мне ладонь. «Потанцуем?» «С удовольствием!» Взяв его за руку, поднялась. Макс тут же обхватил меня за талию и притянул к себе. Я буквально тонула в зеленых омутах. Удивительно, но этот мужчина смог пробудить в душе странные чувства. Головокружительные и такие манящие. Впервые за многие годы ко мне пришло осознание некой защищенности и надежности. Рядом с ним было хорошо, хотя я его совершенно не знала. «О чем думаешь?» Он погладил меня по щеке. «Не скажу», — качнула головой. «Почему? А вдруг ты сочтешь меня легкомысленной?» «Никогда». Максим наклонился и чуть коснулся моих губ. Я сама потянулась за поцелуем, буквально растворяясь в вихре эмоций. Все перестало иметь значение. Остались только мы. Мужские руки скользили по моей спине, то поднимаясь выше, то вновь опускаясь. Максим, чуть отстранившись, хрипло попросил: «Останься». И я поняла, что именно этого хочу. Да, возможно, утром придут неловкость и раскаяние, но это будет потом. А сейчас я желала этого мужчину, как и он меня. «Аня», — раздался мужской голос, — «останься». В ответ я чуть отстранилась и сама потянула край свитера. Когда вещь упала к моим ногам, Максим подхватил меня на руки и стал спешно подниматься по лестнице. А потом осталась лишь прохлада шелкового постельного белья, сладость поцелуев, обжигающие объятия, откровенные ласки и сводящая с ума оголенная страсть. Мы то поднимались на вершину наслаждения, то резко падали с нее. Мне никогда не было так хорошо. Как уснули, не помню. Но когда проснулась, Максим спал на животе, крепко обнимая меня за талию. Окинув бесстыдным взглядом широкие плечи, мощную спину, сильные ноги, невольно облизнулась. Подумала внезапно я. «Мой!» Удивительно. Я не знала, что будет утром, но была уверена, что все сделала правильно. Максим — моя рыжая сказка. Ну а как иначе назвать нашу случайную встречу в далеком поселке? Нам было хорошо здесь и сейчас, и это главное. Я об этом мужчине ничего не знала, да и не хотела знать. Рано или поздно наш короткий лесной роман закончится, и я увезу в своем сердце теплые воспоминания о времени, проведенном здесь. Стараясь не разбудить Максима, выскользнула из постели. Накинув его рубашку, решила спуститься вниз. Очень хотелось пить. Камин уже успел почти догореть. Подкинув дров, взяла в руки бокал вина и сделала глоток. А потом подошла к окну. Чуть отодвинув шторы, обомлела, не веря своим глазам. Весь двор был наполнен огненно-рыжими красавицами. Их было столько, что невольно стало страшно. Промелькнула мысль разбудить Максима. Тем временем, будто заметив меня, лисы замерли. Несколько мгновений они пристально смотрели в мою сторону, а затем чуть склонили головы. Это было так странно и неожиданно, но прежде чем я осознала, что происходит, лисички стали по одной выскальзывать за калитку. Вскоре от их присутствия остались лишь многочисленные следы лапок. «Чертовщина какая-то!» — мотнула головой и поплотнее задвинула шторы. Допив вино, проверила, заперта ли дверь, и быстро поднялась в спальню. Все происходящее пугало. Ведь похоже, что кроме меня этих лисиц никто не видел. Я старалась двигаться тихо, но в полутемках споткнулась о порог и невольно чертыхнулась. При моем появлении в спальне Максим перевернулся на бок, открыл глаза и сонно поинтересовался. «Аня, что-то случилось?» «Спи», — прошептала я, забираясь в постель. «Все хорошо». Меня тут же обхватили рукой за талию и притянули к крепкой мужской груди. «Никуда тебя больше не отпущу», — услышала я шепот, от которого по телу пробежала волнительная дрожь. «Не отпускай», — пробормотала я, наслаждаясь близостью мужчины. Сон окутал меня очень быстро, и до самого утра больше ничего не беспокоило. Проснулась от восхитительного аромата ванили, который заполонил все вокруг. Сев на постели, сонно огляделась по сторонам, осознав, что в комнате нахожусь одна. Мужская рубашка заботливо висела на спинке кровати. Накинув ее, села и с удивлением увидела на полу тапочки, явно приготовленные для меня. Поднявшись, застегнула маленькие пуговички и скользнула в ванную комнату. Быстро приведя себя в порядок, направилась вниз. Максима я нашла на кухне. Он крутился у плиты, готовя что-то вкусное. В кофеварке как раз сварился кофе. Не знаю, как мужчина почувствовал, но едва я вошла, тут же обернулся. Окинув меня ласковым взглядом, Макс довольно улыбнулся. «Тебе идет моя рубашка». «Спасибо, что позаботился». Мужчина шагнул ближе, наклонившись, мазнул легким поцелуем по моим губам. «Я хочу заботиться о тебе». Меня нежно погладили по щеке. «Доброе утро». «Доброе», — улыбнулась в ответ. «Проголодалась? Я лично как волк». «А чем так вкусно пахнет?» Несколько раз глубоко вздохнула, почувствовав, как заурчало в животе. ванильными булочками по моему фирменному рецепту. Если честно, услышать подобное я совершенно не ожидала. Ты еще и печешь? Само по себе сорвалось с моих губ. Аня, Максим усмехнулся. У тебя сейчас такое лицо, будто ты увидела оборотня. Нет, качнула головой. Все знают, что их не существует, как и идеальных мужчин. Но ты, Макс, ну так не бывает. Скажи, в чем подвох? В ответ он рассмеялся. Я вредный. У меня дурной характер, а еще живу бобылем. А сейчас топай в гостиную. Скоро будем тебя кормить. Бросив на него изумленный взгляд, поплелась в комнату. В голове картинка как-то не складывалась. Обеспеченный, симпатичный мужчина, хозяйственный, добрый, нежный, знающий, как красиво ухаживать. Да черт возьми, он был идеалом. Но так не бывает. Просто-напросто не бывает. Обернувшись на пороге, уточнила. Максим, ты женат? Только серьезно. Нет. Он вновь рассмеялся. «Хотя вот думаю, пора это исправить. Что скажешь?» «Что?» – растерянно покрутила головой. «Спрашиваю, замуж за меня пойдешь?» «Максим!» – махнула рукой. «Просила же, серьезно!» «А я серьезно!» – послышалось мне вслед. «Так просто не бывает!» – промелькнула грустная мысль. «А в сказки я давно не верю. Максим словно из другого мира, по-другому и не скажешь». Внезапно вспомнив о ночном массовом приходе лис, шагнула к окну. За ночь снег скрыл все следы. А может, мне это приснилось? «Аня». Обернувшись, увидела, что Максим расставляет на столе тарелки с подноса. Ароматные, румяные, слоеные булочки выглядели весьма аппетитными, как и желтый сыр, нарезанный тонкими ломтиками, и розовые кружочки колбасы, а кофе... Его аромат просто сводил с ума. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» Опустилась в кресло. Максим пододвинул ко мне корзину с булочками. «Оценишь?» «Конечно!» А потом с моих губ срывались только отдельные слова. «Это восхитительно! Невероятно! Потрясающе! Ты кулинар! Все! Готова даже выйти замуж, лишь бы каждый день есть подобную сдобу!» «Хм, а вот теперь ты попалась!» Максим поймал мою руку и коснулся ее губами. «И никуда уже не сбежишь, ведь ты при свидетелях сказала мне «да». «И какие это свидетели, можно узнать?» — ехидно поинтересовалась я. «Огонь в камине, снег за окном, белочки на елке», — стал перечислять Максим. «Сама матушка природа». «Знаешь?» — нахмурилась я. «Знаю». Мужчина хитро посмотрел на меня и уточнил. «Чем сегодня займемся?» «Не знаю», — пожала плечами. «А какие предложения?» «Ну, сейчас растопим печь в твоем домике, потом прогуляемся. Ну, а затем можно завалиться в постель и посмотреть какое-нибудь кино под вчерашний шашлык и вино. Что скажешь?» «Согласна на все», — выдохнула, понимая, что мне еще никогда не было так хорошо, как сейчас. Глава 6. Мы шли по заснеженному лесу, растворяясь в царстве хрустального безумства, иначе и не скажешь. Зеленые и голубые красавицы закутались в белоснежные шубки и шапки. То там, то тут виднелись следы местного зверья. Ветки кустарников покрылись диковинными узорами и изморози, невольно превратившись в сказочных стражей. Но больше всего завораживала тишина. Она была какой-то особенной, вязкой и немного тягучей. Не знаю, как объяснить свои эмоции, но мне казалось, что я нахожусь вне пространства и вне времени. Максим крепко держал меня за руку и уверенно двигался вперед, только по одной ведомой ему дороге. «Куда мы идем?» —

«Иди». Понимая, что случилось что-то серьезное, спорить не стала и направилась в сторону дома по нашим же следам. Сделав несколько шагов, остановилась. Максим стоял и провожал меня взглядом. Махнув ему рукой, пошла дальше. Когда я обернулась, чтобы еще раз посмотреть на него, мужчины уже не было. До дома оставалось рукой подать, но что-то заставило меня повернуть обратно. Добежав до того места, где стоял Макс, увидела отпечатки его сапог, которые плавно перетекали в следы лапок. Не думая больше ни о чем, пошла по ним, надеясь во всем разобраться. Глава 7. Сделав несколько шагов, я заметила у куста разбросанную мужскую одежду и обувь. Если честно, тут мне стало по-настоящему страшно, ведь это были вещи Максима. Собрав их, растерянно огляделась, не понимая, зачем он разделся. Разве в такой холод человек может обойтись без одежды? И откуда взялись следы лисьих лап? Голова кружилась от вопросов, которых было невероятно много. Кровь пульсировала в висках, а сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Конечно, я понимала, что по-хорошему надо вернуться и дождаться мужчину, но почему-то была уверена, что правду мне не скажут. И поэтому пошла вперед, пробиваясь сквозь сугробы, прижимая чужую одежду и сапоги к себе. Лисьи следы петляли из стороны в сторону и привели меня к заиндевевшим кустарникам, за которым я увидела Максима. Спрятавшись за стволом огромной ели, стала наблюдать за ним. Обнаженный мужчина сидел на коленях и покрасневшими от мороза руками пытался достать небольшого лисенка из какой-то странной круглой конструкции, напоминающей лабиринт. Малыш испуганно метался, натыкаясь на металлические прутья, и при этом отчаянно кричал. Страшный звук разносился по округе, заставляя все внутри сжиматься от ужаса. «Потерпи», — строго сказал Максим. «Как ты сюда попала? Кто позволил пройти ледовый заслон? Разве ты не знаешь, что мир людей опасен для таких глупышей? Где твоя мать?» «Мир людей?» — пронеслось в голове. «Почему он так сказал?» Внезапно мужчина, будто почувствовав мое присутствие, резко обернулся и пристально посмотрел на дерево. Я буквально вжалась в ствол и замерла, затаив дыхание. Малыш вновь стал кричать, и это заставило мужчину поторопиться. Внезапно к нему из леса выскочила лисица. Видимо, это была мать детеныша, потому что, увидев лисенка в ловушке, она тревожно заметалась из стороны в сторону. «Успокойся!» В голосе Максима звучал приказ. «Сейчас освобожу!» «Но это ты виновата! Не досмотрела!» Вытащив кроху, Максим прижал его к груди и поднялся на ноги. Не обращая внимания на холодный ветер и морозную стужу, он решительно направился в глубину леса. Огненная красавица помчалась в ту же сторону. Ошеломленная случившимся, выдержала немного времени и пошла вслед за ними. В какой-то момент поняла, что человеческие следы сменились на лисьи лапки. Даже не пытаясь объяснить происходящее, уже просто шла и шла, надеясь, что в конце пути найду ответы на все свои вопросы. Следы каким-то окольным путем вновь перевели меня к озеру, только на противоположный берег. Максим уже был по колено в воде. «Сумасшедший!» — промелькнула мысль, и я едва не выкрикнула его имя. Но что-то заставило меня промолчать. Почему-то мне казалось, что если сейчас Макс остановится на полпути, может случиться что-то страшное и непоправимое. Мужчина тем временем заходил все дальше в воду. Рыжая красавица плыла рядом с ним. В какой-то момент она нырнула, вслед за ней в озеро погрузился Макс с лисенком на руках. И больше на поверхности не появлялись ни тот, ни другой. Перепугавшись, подбежала к воде и, едва сдерживая слезы, закричала: «Максим! Максим! Помогите!» Поддавшись своему страху, думая только о том, что человек, которого я люблю, мог утонуть, Бросилась в воду, надеясь, что успею его спасти. Шаг, два, три. Не было ни холода, ни стужи, ни обжигающего ледяного ветра. Не было ничего. Только я и водная гладь. Зимняя одежда намокла, стала невыносимо тяжелой, и меня начало тянуть ко дну, которое внезапно исчезло под ногами. Пытаясь выкарабкаться, барахталась изо всех сил, но вода все равно сомкнулась над моей головой. Сначала была темнота. Она словно кокон окружила меня, утягивая беспросветную мглу. Затем я почувствовала под ногами дно, и ко мне вернулись утраченные силы. Сбросив тяжелую шубу, отчаянно сделала несколько взмахов руками, торопясь выбраться из водного плена. Только вот когда я оказалась на поверхности и отдышалась, к своему удивлению поняла, что вокруг ночь, а в небе светит полная оранжево-красная луна в окружении огромного количества звезд. Не зная, что и думать, направилась к берегу. А когда на нем оказалась, с удивлением поняла, что под ногами вместо снега зеленая трава, а в воздухе разливается цветочный аромат. Вокруг царило лето, не иначе. Растерянно оглядываясь по сторонам, никак не могла понять, что происходит. Как подобное вообще возможно? Нырнула зимой, а вынырнула летом? Голова шла кругом от случившегося. А самое главное, было непонятно, что делать и куда идти. Мокрый свитер, как и джинсы, неприятно прилипали к телу, в сапогах чавкала вода. Безумно хотелось все это снять, вот только переодеться было не во что. Задумалась, как быть. Бродить в темноте по лесу казалось глупостью, но и простоять у воды всю ночь было невозможно. И тут ветер донес до меня отголоски чужих голосов. Разговаривали несколько людей, и среди них мне послышался голос Макса. Я только хотела его позвать, но тут в ближайших кустах заметила две сияющих точки, а потом две в другой стороне и две около ели. Вздрогнув, невольно попятилась. Из-за деревьев и кустов показались лисы. Их было несколько. Лесные хищники оскалились и зарычали. Мне стало не по себе. За спиной странное озеро, впереди дикое злобное зверье. Не раздумывая ни секунды, громко закричала: «Максим! Максим! Помоги, Максим!» От неожиданности лисы буквально шлепнулись на мягкое место и уставились на меня. «Аня!» — раздался знакомый голос. «Максим, помоги!» Вскоре из-за деревьев показался мужчина. Он был одет в какую-то странную рубаху и широкие светлые штаны. «Анюта!» Макс бросился ко мне и обнял. «Как ты тут оказалась?» Вцепившись в него, крепко прижалась к груди и зарыдала. «Я... снег... одежда... вода...» Мысли и слова путались, а с губ срывались рыдания. «Тш... моя хорошая!» Он ловко подхватил меня на руки. «Глупышка, ну почему ты не послушалась? Сказал же, иди домой!» В ответ я крепче обняла его за шею, чувствуя, как слезы катятся по щекам. «Все хорошо. Тебя никто не обидит». Мужчина вместе со мной решительно куда-то зашагал. Положив руку ему на грудь, чувствовала, как взволнованно бьется под ладонью его сердце. Он испугался за меня. Пришла мысль, от которой в душе стало тепло, и сейчас, если честно, все перестало иметь значение. Какая разница, где мы находимся, если вместе? Надо было признать очевидное. Я влюбилась, как девчонка. И спорить с самой собой... бесполезно. «Ты в порядке?» — послышался тихий вопрос. Я кивнула и посмотрела на Макса. Он с улыбкой разглядывал меня, и я тонула в его глазах, в которых видела только свое отражение. «Это сон?» — внезапно спросила у него. «Если это так, то не хочу просыпаться, моя рыжуха». Мужчина губами коснулся моего виска. «Я не рыжая», — буркнула в ответ, вытирая слезы. «Еще какая рыжая лисичка», — прошептал он. «И не спорь». «Не буду», — прислонилась к плечу, чувствуя себя в его объятиях в полной безопасности. «А куда мы идем?» «Домой», — ответил Макс. «Конечно, мне бы хотелось, чтобы все произошло по-другому. Но уже случилось, как случилось. Сегодня ты узнаешь мою правду и, надеюсь, не оттолкнешь после этого, потому что мне без тебя не жить, рыжуха. Ты украла мое сердце, одним махом разбила броню, в которой я прятался, украла душу лисьего короля, покорила меня, свела с ума». Я слушала его слова, и на моем лице расцветала улыбка. Наверное, это было самое красивое признание в любви, которое я когда-то слышала. Счастье переполняло, и все вопросы вылетели из головы. «Знаешь, я хочу познакомить тебя с братом», — прошептала еле слышно. «Обязательно. По-другому и быть не может. Но после. Все будет позже. А сейчас...» Максим внезапно опустил меня на землю. И тут я увидела деревню, иначе и не скажешь. Справа и слева от меня располагались деревянные терема, словно из сказки. Роль фонарей выполняли факелы, расставленные вдоль улицы на определенном расстоянии друг от друга. Но больше всего поражали местные жители. У заборов столпились люди разного возраста. И юные мальчишки, и почтенные старики, и мужчины, и женщины. Все они были рыжими и с любопытством смотрели на меня. А еще то тут, то там я заметила лис, которые среди толпы чувствовали себя вполне уверенно. «Где мы?» — удивленно посмотрела на Максима. «Добро пожаловать в мой мир!» Раздалось в ответ, и мужчина, взяв меня за руку, куда-то повел за собой. Глава 8. Когда мы поднялись на высокое деревянное крыльцо терема, стоявшего в самом центре этого необычного места, Максим встал за моей спиной и, положив ладони на плечи, громко сказал: «Братья и сестры, это моя избранница, Анна». В толпе побежал шепот. Присутствующие обсуждали меня и даже не таились. «Человек!» «Ой, неужели?» «Да как же так?» «Вот тебе и судьба». «Хорошенькая». «А мне кажется, она совсем не пара нашему королю». «Ой, что же теперь будет?» «Марика расстроится». «Она моя единственная». Максим обвел всех строгим взглядом. «И да, Аня человек и пришла из пограничного поселка. Ледяное озеро ее пропустило, а значит, она предназначена мне. На этом тему считаю закрытой. Прошу ее уважать и почитать». А после этого мужчина открыл дверь дома и подтолкнул меня к ней. «Анечка, идем». Я находилась в некотором ступоре и вообще не понимала, что происходит. Максим обнял меня за талию и завел в просторный светлый холл. Как только деревянная дверь закрыла нас от посторонних глаз, мужчина обхватил мое лицо ладонями и нежно коснулся губ поцелуем. А потом раздался шепот: «Глупышка, а если бы ты попала в беду? Я так испугался, когда услышал твой голос. Поверить не могу тому, что ты здесь». Он быстро стянул с меня мокрый свитер и футболку, приговаривая: «Надо срочно переодеть тебя, иначе заболеешь». «Подожди», — качнула головой, когда его пальцы коснулись пуговицы на моих джинсах. «Объясни, что происходит. Это какой-то розыгрыш? Шутка?» «Анечка, давай сначала снимем твои мокрые вещи, а потом поговорим. Обещаю». Бросив на него недоверчивый взгляд, прошептала: «Я не сошла с ума? Это все происходит на самом деле?» «Да, любимая, да.

разморозив курицу, порезала ее на куски, щедро засыпав все специями, перемешала, ну а дальше просто все сложила в противень и отправила блюдо в духовку. Если честно, готовить я не любила, поэтому старалась сделать для себя что-то полегче и побыстрее. Управившись, весьма довольная собой, вновь подошла к окну и охнула. Совершенно неожиданно разгулялась метель. Сильные порывы ветра поднимали столбы снега, крутили его, вертели, передвигая с места на место. «Максим!» — пронеслось в моей голове. Накинув его куртку, выскочила во двор и почти сразу зажмурилась от сильнейшего ветра, ударившего в лицо. Попыталась оглядеться и поняла, что видимости почти нет. Да что там говорить! Я смогла разглядеть очертания собственного дома лишь потому, что знала, куда смотреть надо. Стало понятно, что при такой видимости и лис, и человек могут заплутать. Максиму надо было создать ориентир. Но какой? В голову пришла мысль о свете. Быстро вернувшись в дом, я зажгла лампочки во всех комнатах, буквально превратив его в небольшой фонарик. Выскочив на крыльцо, спустилась по ступенькам и специально отошла подальше. Яркий свет из окон был заметен издалека. Оглядевшись, поняла, что если находиться в лесу, из-за деревьев можно не увидеть мой ориентир. Идеально было бы включить музыкальную колонку на полный звук, но у меня ее, во-первых, не было. Во-вторых, я могла потревожить соседей и вызвать немало вопросов. Выдохнув, поплелась домой, обдумывая, чем еще можно помочь Максиму. В мыслях крутились слова о сильной животной сущности, звериных инстинктах, тяги к природе. Лисы — прирожденные охотники, а значит, обладают чутким нюхом, который не обманешь. Дым! Вот что мне нужно было! Даже если Макс не увидит, он почувствует и сможет сориентироваться. Вернувшись во двор, полезла в поленницу. Трижды споткнувшись и, как следует, ударившись затылком о низкий дверной проем, смогла приволочь две кучи дров. Тут же возник вопрос, как их поджечь. Ни розжига, ни спичек в наличии не было. Бросившись в дом, подлетела к камину и поняла, что горящие угли можно взять отсюда. Накидав в металлическое ведерко красных огоньков, помчалась на улицу. Высыпав их, поняла, что для огня необходима бумага. И опять понеслась в дом. В этот вечер я намотала немало верст, мотаясь как лань туда-сюда. Но в конце концов получила два костра, которые весело трещали дровами и радостно горели. Дым поднимался в небо, как положено. Осознав, что сделала все возможное, вернулась в дом. Вытащив ужин из духовки, уселась у окна. Снег падал все сильнее, ветер тоже усилился. Прижав руки к груди, вглядывалась в темноту. Но Максима все не было и не было. Мне стало казаться, что прошла вечность. Время как будто замерло. Я смотрела на снежную вьюгу и просто молила судьбу спасти того, кого смогла полюбить. Костры стали затухать. Выбежав на улицу, поняла, что сугробы намело уже по колено. Сердце в страхе опять сжалось. Даже подумать было страшно о том, где сейчас Максим. Подкинув дров в огонь, вернулась в дом и вновь села у окна. Метель опять усилилась. Видимость практически пропала. Если честно, я даже не представляла, что делать в такой ситуации. Промелькнула мысль попросить кого-нибудь о помощи, но тут же отмахнулась от нее. Кого просить, когда связи нет, как и интернета? Местных жителей. А что им сказать? Они будут искать Максима. А если он в облике лисы? Голова шла кругом, если честно. Ужин давным-давно остыл, да и есть совершенно не хотелось. От волнения я не находила себе места. Осознав, что больше не могу сидеть в четырех стенах, оделась потеплее, взяла телефон в качестве фонарика и, прихватив лопату, выскочила на улицу. Включив музыку на мобильнике, стала ловко чистить крыльцо и ступеньки. Во мне будто проснулась тройная сила. Быстро справившись с работой, стала расчищать двор, делая тропинки. Я так увлеклась, что сама не заметила, как дошла до калитки. Подняв взгляд на темный лес, занесенный снегом, не сдержалась и закричала: «Максим! Макс! Я тебя жду! Вернись ко мне! Максим!» Мой голос эхом разнесся по округе. Ответом мне стал гул ветра, который колыхал мохнатые макушки деревьев, словно воздушных бумажных змеев. Вытерев слезы, побрела к дому. И вдруг за спиной раздался какой-то странный звук, ни на что не похожий. Это был не вой, не лай и не крик. Резко обернувшись, прислушалась, не веря сама себе. Но когда звук повторился, я осознала, что он идет со стороны деревьев. Не раздумывая ни мгновения, бросилась туда, расчищая себе путь лопатой, которую так и держала в руках. Довольно быстро преодолев расстояние от дома и до леса, замерла, не понимая, куда идти. «Максим!» — вновь позвала я, и хрип-плач раздался совсем близко, только вот видно не было ни черта. Достав мобильник, стала светить им, и тут, буквально в паре метрах от себя, увидела движущийся сугроб. «Макс!» — бросилась к нему. Огромный рыжий лис за шкирку пытался тащить бездыханную лисицу. «Ох!» — запричитала я. «Сейчас! Сейчас помогу!» Максим обессиленно распластался на снежном покрывале и закрыл глаза. Конечно, к нему я бросилась в первую очередь. Зверь был довольно крупным, с длинным хвостом, рыжей шубой и на вид весьма тяжелым. Двух лисиц мне было никак не унести, и я решила по очереди. Но едва стала поднимать Макса, он с трудом открыл глаза, посмотрел на меня и рыкнул, давая понять, что сначала мне нужно помочь второй лисице, а затем обессиленно упал. Оставлять его мне было страшно, тем более снег усилился. Бросив взгляд на Максима, шагнула к Марийке и подхватила ее на руки. Лисичка тяжело вздохнула и прижалась ко мне. Сделав несколько шагов, обернулась. Снег уже шапкой покрыл рыжую шубку лиса. Вернувшись, попыталась взять его на руки, но тут же выронила обоих. Надо было что-то делать, но что? Мой взгляд остановился на брошенной лопате. Промелькнула дурацкая мысль, но не попробовать я не могла. Закинув Марийку на плечо, уложила Макса на пластмассовый ковш и, схватив двумя руками черенок, осторожно потащила его за собой. Медленно, но лопата сдвинулась. Воодушевившись, осторожно направилась к дому. Когда Марийка и Максим оказались во дворе, едва не заплакала от счастья. Обоих лисиц я затащила в дом, положила у горящего камина и для надежности укрыла покрывалом. Потом подогрела чайник и налила теплой воды в чашку. Сев между зверями с ложкой, поила водичкой то одного, то другого, просто-напросто не понимая, как им еще можно помочь. В какой-то миг Макс открыл глаза и осторожно лизнул мою руку. И в этот момент я все-таки разрыдалась. Да и как тут было не расплакаться, когда все закончилось так хорошо. Эпилог. Прошло несколько лет. Сашка довольно потянулся и вздохнул. «Ох, Анюта, как же у вас тут хорошо!» «Переезжай!» — улыбнулась в ответ. «Дом нашей тетушки так и пустует. Да я бы рад, но ты же знаешь, у меня работа. А потом Кольку надо 3 раза в неделю возить на хоккей. Алинку в школу, Танюшку в садик, а Маша...» «А Маша категорически не хочет жить в деревне», — закончила я за брата. Он, как всегда, скривился и кивнул,